Только доярка Таисия Парамонова обронила как-то. Ишь, выскочил. Оглянуться не успели. Отчего Демьян порулил на север, известно было только Ерофею Фомичу. Такую же шутку он проделал с Иваном и не мог понять, отчего тот гуляет до сих пор. Заметив всегдашнее необъяснимое мужнино недовольство, Параскева выставила графинчик. Слово не проронила. Седая прядь совсем закрыла лицо. Поэтому Ерофей Фомич, люто глянув, сдержался. Молча отпил полстакана. Не пошло. Завалился на кровать и стал глядеть на месяц, вынырнувший в стекле сквозь пушистую морозную вязь. Глава 12. К станции Иван подъехал в самый раз, то есть с запасом, но без долгого ожидания. Успел привязать орлика позади шлагбаума и выкурить самокрутку, когда далекий гудок долетел из глубины темного заснеженного пространства. Видно было, как поезд, покинув лесную чащобу, закружил по полю, огибая Пичугинские болота. Паровозик, бросая дым, на сторону тащил игрушечные вагончики. Под ярким светом луны их можно было сосчитать. Окна вагончиков светились. Дым от паровоза на белом снегу выглядел темным. Ближе стали видны искры, вылетавшие из трубы. Получив почту, Иван тронулся в обратный путь. Поднявшийся месяц сделался меньше и ярче. Мороз как будто ослабел. Но по белым бокам орлика было видно, что стужи хватает. Попутчиков не нашлось, и, поправив хомут на лошади, Иван выехал. Пока выбирался на тракт, было видно, потом месяц пропал. Небо затянуло такими плотными облаками, что оно стало чернее леса. Ветер вздымал над полем пляшущие снежные гривы, словно табун диких коней вытягивался из-под земли и в буйстве своем не мог нарадоваться открывшейся свободе. Снежные застроги совсем скрыли дорогу. Но орлик, откинув тяжелую, забитую белыми комьями гриву, уверенно выбирал колею. Зато Иван раньше заметил, как впереди, справа, в березовом колке, шевельнулась тень. Кроме волков, там некому было быть. От охватившего озноба полушубок показался просторным и провис на плечах. Иван пошарил рукой и нащупал под сеном топор. Волки появились в прошлом году, прорвались с севера. До них было спокойно. А тут враз. У Аверина корову задрали. Дочка посла ее над оврагом за лисьими перебегами. Сама на силу спаслась. А Слепухин, дед, возле святого колодца на трех матерах наткнулся. Тоже едва ушел. Вспомнив Слепухина, Иван придвинул к себе топор. А глупый Мерин продолжал бежать, раскачиваясь. Не вскропнул, не побеспокоился. Видно, вместе с плотью ему оттекли и самую необходимую часть, важную для самозащиты. Вглядевшись еще раз в темень берез, Иван не поверил себе. Не волчья тень, а человеческая фигура колебалась на ветру. Казалось, будто она тянется и хочет идти, но не может шагнуть и шагу. Подъехав ближе, увидел, что гнется и обманывает березка, а фигура неподвижна. Оказалась девка. Иван спрыгнул с сани, глянул в лицо. Не мертва ли? Нет, глаза жили, только отталкивали и холодили, как студеная прорубь. Набившийся в волосы снег закручивал бесчувственную прядь, выбившуюся из-под платка. Иван дотронулся. Девка не упала, не заплакала, не вымолвила ни слова. Но Иван почуял нутром, что жизнь в ней кончается.